Юньлун, который обладал кузнецом, бывшим, не проверял свое настоящее мастерство. Он был занят столькими другими делами и не мог сделать перерыв ни на один день. Что ж, он мог бы использовать теневых клонов. Он сделал несколько жестов рукой и создал несколько теневых клонов, одновременно телепортировав их в лабораторию Мелиссы. Они помогут Мелиссе создать броню. Юньлун медленно перевел взгляд на храм морского бога и прокомментировал. «Сейчас моя работа – закончить испытания. Я надеюсь, что они достаточно сложны, чтобы заставить меня совершенствоваться». Он схватил Кагую за руку и добавил. «Давай прогуляемся по острову морского бога». Кагуя слегка улыбнулся и молча последовал за Юньлуном сзади, наслаждаясь пейзажем вместе с ним. Через несколько часов они вернулись на 9 небесных лестниц и увидели, что там собрались все служанки. Молодой господин, Байсюэ и Юйнин внезапно склонились перед Юньлуном и опустили головы на бетонный пол. «Пожалуйста, простите нас», они сказали это одновременно. Юньлун нахмурился и спросил, «Что это? Мы размышляем о самих себе». Байсюэ ответила сразу же, «Да, мы не правы, что сражаемся друг с другом». Юньин естественно продолжила. Юньлун вздохнул и прокомментировал, «Байсюэ, Юньин, нет ничего плохого в том, чтобы соревноваться друг с другом. Однако, вы двое, казалось, с самого начала не взлюбили друг друга. Мне любопытно, в чем, собственно, твоя проблема?» Байсюэ внутренне стиснула зубы, потому что на самом деле у них не было веской причины сражаться друг с другом. Юньин просто раздражает, просто так. То же самое относится и к Юньин. Для нее Байсюэ – просто чепуха, которая продолжает ее раздражать. После долгих лет пребывания под одной крышей только одно могло успокоить их друг с другом, это был Юньлун. Его присутствие подобно свежему ветерку, успокаивающему атмосферу. «Когда я увижу, что вы двое помогаете друг другу позже, я отменю ваше наказание», Юньлун отошла от них, оставив обеих девушек в неловком молчании. «Помощь», Байсюэ безразлично уставилась на Юньин. «Друг с другом», Юньин нахмурилась, глядя на девушку с яблочной головой. Чжу-Чжуцин посмотрела на своих коллег-служанок из священного столпа морского призрака и вздохнула. «Они все еще занимаются этим. Вы все, конечно, интересны», — небрежно прокомментировал морской призрак Дула. «Даже с запечатанной духовной энергией, духовными навыками и боевой душой, эти двое каким-то образом смогли подняться по лестнице 9 небес без каких-либо проблем, как будто их тела больше не были человеческими». Чжу-Чжуцин посмотрела на свою руку и осторожно увидела на ней отметину черного дракона, отчего на ее лице появилась улыбка. «Мы не люди по общепринятым стандартам», — она спокойно ответила. «Я не уверен, но по крайней мере половина моей крови уже не та, что была изначально». Морской призрак Дула наклонил голову и перевел взгляд на Чжу-Чжуюня. «Я не понимаю», — он молча ответил. «Я тоже», — ответил Чжу-Чжуюн с таким же молчанием. Она немедленно согласилась принять эссенцию крови Юньлуна из-за своих чувств к нему. Несмотря на то, что она не была уверена в эффекте, ее сила, очевидно, становилась все сильнее и сильнее с каждым днем. Снежная буря, наполненная льдом и ветром, вырвалась из священного столпа морской женщины. Бум! Морская женщина Дула смотрела, как Чу Юньси стоит перед ней с телом, покрытым ледяным платьем. Ее чувственное тело мерцало прекрасным зеленым блеском. Посох звездного колеса ледяного ветра Чу Юньси взорвался угрожающим сиянием. Ее кольца духа появились под холодным туманом, открывая набор причудливых комбинаций колец духа. «Подожди, подожди, подожди!» Морская женщина Дула наблюдала за появлением 7 колец, и все они были кольцами черного духа, что означает, что каждому из них было 10000 лет. Чу Юньси сжала руку, и в воздухе возник огромный силуэт женщины, похожий на нее. Всплеск. Она пела, вводя себя в состояние транса. Буря. Морская женщина Дула подняла взгляд к ночному небу и увидела невероятные пейзажи. Звезды упали прямо на них и закружились в жестокой буре с градом. Сюину открыла глаза, выйдя из медитации, и перевела взгляд в сторону Чу Юньси. Неплохо. Она прокомментировала это с ухмылкой. Еще одно извержение произошло на священном столбе морского дракона. Чу Сяюй стояла очень неподвижно с мечом в руке, и над ее головой появился огромный аватар женщины в доспехах. Божественная ласточка. Удар пустоты, сделанный из чистого намерения меча, полетел в шторм ледяного ветра Чу Юньси. Ляск. Бум. Небо наполнилось большим количеством снежинок красивой формы. Сяюй постигла свой идеальный способ владения мечом, заявил Юньлун, глядя на небо. Тем временем Юньси закончила свое первое ядро души. Ядро души, глаза Кагуи слегка заблестели. Юньлун вкратце объяснил Кагуи, что такое ядро души, и вдохновил ее сделать его позже. Кагуя была в духовном ранге 69, и это было подходящее время для его создания, потому что Святой Дух стал бы для нее отправной точкой. «А как насчет тебя, Юньлун?» – спросила она с любопытством. Юньлун слегка ухмыльнулся и показал три вращающихся солнца на своей ладони. Три солнца грома, техника, которую он культивировал в прошлом, заставила три энергетических шара, похожих на реактор, собраться внутри его тела. Первое и уникальное ядро души Юньлуна для него самого, потому что три гром не использует технику дополнения инь-ян, взаимодополняющую связь между двумя противоположными атрибутами. Он использовал особую технику, используя свою энергию в качестве медиума и создавая идеальный баланс между тремя солнцами. Каждый энергетический шар вращался по орбите вокруг своего носителя. Когда Юньлун использовал три тхундерсун, ядро души взрывалось одновременно и вызывало простую цепную реакцию мгновенного всплеска энергии в его пути ци, увеличивая его силу в несколько раз. «Завтра у нас долгий день», — Юньлун небрежно прикрыл ладонь. «Я сообщу им, чтобы они отдохнули». «Ты хочешь пойти?» — спокойно спросил он. Кагуя покачала головой и ответила. «Я хочу исследовать девять небесных лестниц. У меня есть кое-какие подозрения». «Очень хорошо», — Юньлун понимающе кивнул. На следующий день Юньлун со своим спутником собрались на первой ступени девяти небесных лестниц. Семеро детей морского бога молча наблюдали за ними со стороны и ждали прибытия Босаиси, поскольку именно жрица отправила откровение о вторых испытаниях Юньлуну и его спутникам. Им придется подождать. «Давайте начнем». Босаиси появился перед ними. Она слегка взмахнула своим посохом, и красивый малиновый и золотой свет потек по воздуху, медленно приближаясь к ним. Золотой символ трезубца Юньлуна ярко засиял, и второе испытание морского бога пришло ему в голову, что заставило его забавно усмехнуться. Цепной квест. Девять испытаний морского бога. Третье задание. Прорыв кольцевой блокады. Один я цель. Пройти через кольцевую морскую блокаду стаи больших белых акул дьявольского духа и добраться до берега другого острова морского бога, не убив ни одного зверя морского духа. Один. Двоя цель. Все навыки будут временно запечатаны до завершения второго испытания, но пассивные навыки с физическим эффектом исключены. Трия цель. 69% духовной энергии носителя будет временно запечатано до завершения второго испытания. Четырия цель. Повеселиться. Ограничение по времени. 3 месяца. Награда. Юньлун уставился на системную панель и постепенно перевел взгляд на Босаиси, который знал содержание его судебного процесса. Лицо Босаиси было бесценно, потому что даже она считала, что второе испытание Юньлуна было слишком чрезмерным. «Жрица, что ты об этом думаешь?» — игриво спросил он. Глава 288. Бушующие волны и акулы. «Что ты думаешь, жрица?» — игриво спросил Юньлун. Было ясно, что Босаиси знал о своем втором испытании, которое было для него запредельным. Тем не менее, Юньлун даже не удивился, потому что это было испытание, чтобы получить должность морского бога. В конце концов, морской бог не облегчит ему задачу. Юньлун перевел взгляд на своих спутников и заметил их замешательство. «Каково ваше испытание, Байсюэ, Юнин?» – спокойно спросил он. «Пройти через морскую блокаду кольца и добраться до другого берега, не убив ни одного морского духа зверя и не используя никаких способностей кольца духов». Байсюэ и Юньин ответили сразу же. «Мы также не могли оставаться в стороне от вас, не более чем в 15 метрах». Другие служанки кивнули головами, потому что они тоже прошли те же испытания. Однако Кагуя медленно подняла руку и сказала: «Я не могу использовать свою духовную энергию, духовные навыки и боевые искусства. Единственное исключение – это мои глаза. Это лучше, чем ничего», – прокомментировал Юньлун, поглаживая Кагую по голове. Он вздохнул и закрыл глаза, думая о быстром, но безопасном плане для их вторых испытаний. Поскольку он не мог использовать никаких навыков, кроме физических, это было бы раздражающе, но не невозможно для него. Через несколько минут Юньлун медленно открыл глаза и прошептал: «Выслушай меня, мы построим гиптограмму со мной в центре, и каждый из вас будет вращаться в соответствии с моими инструкциями». Он добавил: «Естественно». Юньлун четко объяснила им план, и Байсюэ подняла руку. «Молодой мастер, можете ли вы снять печать с нашей духовной энергии?» – спросил Бай Сюэ, на что Юньлун ответил кивком. Быстрым похлопыванием по плечам Юнин и Бай Сюэ он высвободил их духовную энергию из печати. «Ты действительно собираешься участвовать в испытаниях?» Бо Сэйси слегка сжала свой посох и хмуро посмотрела на Юньлуна. Юньлун усмехнулся и ответил: «Конечно, это тяжелое и сложное испытание, но не настолько невозможное, чтобы заставить меня бросить курить. Жрица, с моей служанкой на моей стороне, я не проиграю в таком грязном испытании», — уверенно продолжил он. Бо Сэйси медленно взглянул на служанок Юньлуна и заметил довольные улыбки. Даже Сюэну, которая не была очень близка с Юньлун, чувствовала себя довольной, потому что он доверял ей. Снежная императрица явно не выказывала особых эмоций и только смотрела на своего предполагаемого молодого хозяина с довольным видом. Они просто были связаны контрактом, ничего больше. Сюэну спокойно посмотрела на красивое кольцо, которое Юньлун подарил ей несколько дней назад. «Да, больше ничего», — подумала она, опуская взгляд. «Очень хорошо, я буду наблюдать за тобой издалека». Бо Сэйси вздохнул про себя и направился к храму морского бога. «Не дави на себя, наследник морского бога». Юньлун ухмыльнулся и покачал головой, потому что тон Бо Сэйси на мгновение смягчился. Он обернулся и увидел выражение лица семерых детей морского бога. С тех пор, как они услышали содержание испытания Юнин и Бай Сюэ, они догадались, что сложность теста Юньлуна была выше этого. Они были либо любопытны, либо настроены скептически, либо безумны по поводу того, как он смог пройти это второе испытание. Юньлун со своими служанками отправился на пляж острова морского бога и увидел более 1000 демонических духов, больших белых акул. Морской берег грохотал от хлопающих плавников, которые были несколько приятны для ушей Юньлуна. «Ну, поехали», — Юньлун наблюдал, как его товарищи окружили его в форме гиптограммы. Кагуя осталась на его стороне и поделилась своим видением Гейкугана через духовную связь. Чу Сяюй стояла впереди с обнаженным мечом. Она кивнула Юньлуну и внезапно выпустила пронзительный удар мечом. Этого было достаточно, чтобы создать невидимую острую область вокруг них, чтобы прорвать блокаду демонического духа больших белых акул. Им не нужно было ничего говорить, потому что духовной связи Юньлуна было достаточно, чтобы соединить их. «Что они делают?» Морской дракон Дула нахмурился, глядя на формирование гиптограммы. Морская звезда Дула оперлась на камень и прокомментировала: «Я не знаю. Из того, что я слышал от своей ученицы, ее молодой учитель обладал огромной силой, но с огромными ограничениями, я сомневаюсь, что он мог сражаться свободно». Морской призрак Дула молча наблюдал за происходящим и добавил: «Они начинают двигаться. Бум». Чу Сяюй ступила на морскую воду и взмахнула мечом вперед, создавая энергетический всплеск, который пронесся над ближайшим демоническим духом большой белой акулы. Вся группа двигалась и прыгала из одной морской воды в другую, не падая в море. Они использовали технику ходьбы по воде и быстро выбежали на берег. Свист. Стена водоворота резко поднялась из морской воды, и Чу Сяюй отступила со своей позиции. Юйнин заменила Чу Сяюй с громовым копьем наготове в руке. Выписка. Она собрала чистую духовную энергию на кончике своего копья. Духовная энергия превратилась в Расинган, который она применяла к своей технике в прошлом. Однако на этом все не заканчивается, потому что форма Расингана на секунду превратилась в острую дугообразную форму и задела водоворот. Бум! Водоворот столкнулся с атакой Юнин и яростно взорвался, разбрызгивая повсюду морскую воду. Для них быстро был расчищен путь, и Юнин Эр взяла на себя инициативу, чтобы отогнать несколько акул древком своего копья. Па, па, па. Юнин Эр отшвырнула трех акул и ухватилась за прозрачный лед под ногами. Она убрала копье и отошла от своей передней позиции. Бай Сюэ достала несколько таблеток из своего пространственного хранилища и умело раздала их своим коллегам-служанкам. Крэк. Она прожевала таблетку и приняла переднюю позу, собирая золотое пламя на ладони. Чу Юньси и Сюэну, которые оставались в конце строя, кивнули друг другу. Они подняли ладони и собрали холодный ветер и снег, чтобы поднять их всех в воздух. Снежное поле, ледяной ветерок, бум. Часть этого пляжа мгновенно была погребена под толстым зеленым льдом и белым снегом. Юньлун и его спутники летели с огромной доской для серфинга, сделанной из льда. Всплеск, бум. Они приземлились в нескольких милях от пляжа и забрызгались морской водой. Юньлун закрыл глаза и увидел, как толпа демонических духов, больших белых акул почти добралась до них. Ряд зубов демонической акулы взлетел в воздух и погнался за ними. Чжу-чжу и не чжу-чжу цин выпустили темную энергию из своих ладоней. Энергия сконденсировалась в кошачьи когти, которые противостояли зубам демонической акулы. Бум! Произошла мощная ударная волна, вызвавшая появление между ними огромных волн, оттолкнувших доску для серфинга. Байсюи умело взмахнула рукой и нахмурилась, потому что она не могла использовать свой навык духа, чтобы мгновенно управлять своим золотым пламенем. Стиль огня. Разрывание лотосов Будды. Байсюи подняла ладони и призвала более сотни мини-золотых лотосов, разбросав их по доске для серфинга, чтобы повысить температуру морской воды. Сначала это не было заметно, потому что Байсюи прокипятил область, чтобы истощить кислород. Стая акул приблизилась к ним, но они странно отреагировали, потому что большая белая акула-демон жила в холодном районе. Им некомфортно в той ситуации, в которой они сейчас находятся. Юньлун приказал Сюину и Чуюньси снова взорвать холодный ветер и снег. Бум! Доска для серфинга снова улетела от преследования акулы, но одна акула одержала верх над теплой морской водой и погналась за Юньлуном. Король демонического духа белая большая акула, которую Юньлун пнул день назад, быстро поплыл и закричал. «Как ты думаешь, теплой воды достаточно, чтобы заставить меня остановиться, человек?» Свист, бум. «Я устала играть с тобой», — равнодушно добавила она. «Сейчас я заставлю тебя потерпеть неудачу». Морская вода между ними внезапно засветилась мистическим белым цветом и затвердела из-за способности короля демонов большой белой акулы. Это мощная область, позволяющая получить абсолютный контроль над морской водой в определенном диапазоне, как если бы она была продолжением ее тела. Как король демонического духа великих белых акул, она может делиться силой домена с другими членами своего клана, чтобы усилить их силу. Юньлун ничего не сказал и небрежно махнул рукой королю демонического духа великой белой акулы. «Иди сюда, маленькая акула», – провоцировал он озорным тоном. Юньлун знал, что король демонического духа великой белой акулы был гордым духовным зверем. Она не отступит, даже если ее враг сильнее ее самой. Глаза Кагуи слегка дернулись, потому что окружение резко изменилось. Она перевела взгляд на короля демонического духа большой белой акулы и произнесла: «Эта акула собиралась использовать что-то опасное». «Я знаю», — естественно ответил Юньлун, схватив левую руку Кагуи. «Кагуя, не мог бы ты одолжить мне на минутку свою боевую душу?» Кагуя в замешательстве склонила голову на бок, но внимательно выслушала слова Юньлуна. Юньлун приказал другим своим товарищам убрать доску для серфинга подальше, быстро убегая из владения акулы. Он стоял очень неподвижно на доске для серфинга и чувствовал естественную энергию, текущую от Кагуи к его телу. Поскольку Кагуя могла использовать только свои глаза, он использовал ее боевую душу, чтобы собрать для себя природную энергию. Врата девяти драконов. Первые врата – добродетельный дух дракона. Вторые врата – душа мстительного дракона. Третьи врата – судьба переплетенного дракона. Тело Юньлуна испустило могучую драконью ауру, которая заставила окружающего духовного зверя слегка задрожать. Вокруг Юньлуна было создано поле, наполненное тьмой и светом, и оно расширилось, чтобы покрыть его товарищей. Что это? Тело Сюину дрожало, когда он наблюдал за Юньлуном сзади. Внешность Юньлуна изменилась, потому что из его кожи материализовались доспехи из темно-золотой чешуи дракона. Он открыл глаза и щелкнул пальцем, в результате чего вокруг них появился шар света и тьмы. Таких шаров по меньшей мере сотня. Каждый из них обладал сочетанием законов тьмы и света. Молодой господин, Чжу-Чжуюнь, который хорошо владел темным атрибутом, с благоговением посмотрел на Юньлуна. Врата девяти драконов – это техника, созданная Юньлуном самостоятельно и разработанная по совету Гуюина. Это похоже на восемь врат смерти, но больше похоже на технику активации родословной. Он имеет три уровня активации, причем первый уровень – это первые три врата. Два начальных врата на самом деле были основаны на линиях истинного святого дракона Юньлуна и истинного злого дракона, что означает, что последние врата каждого уровня были силой, уравновешивающей две противоположные энергии. Гуюина, очевидно, не удовлетворится такой грубой техникой, поэтому она дополняет ее боевым искусством клана дракона. «Хаэм, я имею право назвать это боевое искусство для ваших врат девяти драконов», — голос Гуюина эхом отдался в голове Юньлуна. «Не забывай это имя, хорошо, или я разозлюсь и забью тебя до полусмерти». Юньлун ровно вздохнул и прошептал: 9 экстремальных искусств дракона затмения. Демонический дух короля большой белой акулы закричал и послал тысячи акульих зубов конкретно в Юйнлуна. «Сюину!» — эхом отозвался голос Юйнлуна, на что Сюину инстинктивно отреагировал, бросив в него ледяную алебарду. «Ха-ха!» — Сюину с удивлением уставилась на свою руку. «Что это было?» — спросил я. «Почему мое тело движется само по себе?» «Свист! Бам!» Юйнлун взялся за древко ледяной алебарды и мягко прокомментировал. «Идеально!» Доска для серфинга остановилась из-за короля демонического духа большой белой акулы, поэтому Юйнлун ступил на морскую воду и спокойно наблюдал за духом зверя. Спутники Юйнлуна встали рядом с ним и приготовились помочь ему. Он улыбнулся и махнул своей алебардой вниз, к королевским владениям демонического духа великой белой акулы. Область света и тьмы быстро расширилась более чем на милю. «Когда свет и тьма сосуществуют, это ослабляет все владения», — заявила Юйнлун, что заставило короля демонического духа великой белой акулы нахмуриться, потому что ее владения ослабли. 9 экстремальных искусств дракона затмения. Абсолютное забвение. Несмотря на то, что драконья кровь, духовные силы и духовная энергия Юньлуна быстро истощились при использовании 9 экстремальных искусств дракона затмения, это способ проверить себя, чтобы выйти из этой ситуации. На суде было сказано, что мы не можем убить демонического духа больших белых акул, верно? Внезапно спросил он. Да, Кагуя и другие ответили одновременно. Юньлун направил свою алебарду на демонических духов больших белых акул и продолжил. Тогда мы могли бы победить их, не убивая никого из них. Нет, это просто грубая битва с нашими чистыми способностями и без духовных навыков. Нас 9, против более чем 1000 акул. Я позабочусь о лидере, сказал он, направляясь к королю демонического духа великой белой акулы. Ты можешь позаботиться об остальном, не отходя слишком далеко от меня. Есть ли для нас какая-нибудь награда? Чжу-Чжуюн взволнованно подняла руку. Конечно, я дам тебе награду, подмигнув, ответил Юньлун. Он посмотрел на берег другого острова морского бога позади больших белых акул демонического духа и сказал. Это наша цель. Глава 289. Двое испытание завершено. Юньлун сжал ледяную алебарду и небрежно прошелся по морской воде, чувствуя напряжение от поверхности воды. Король демонического духа великой белой акулы, очевидно, все еще контролирует свои владения, увы, слабее, чем прежние возможности. Бывшая абсолютная власть над морской водой потеряла абсолютную власть под властью Юньлуна света и тьмы. Что ты делаешь с моими владениями, человек? Демонический дух короля большой белой акулы закричал. Один. Юньлун пожал плечами и ответил. Ничего особенного, просто использую свои владения, чтобы оказать давление на ваши. Однако это был не просто вопрос домена. Драконья родословная Юньлуна была настолько сильна, что король демонического духа великой белой акулы не понял, что она инстинктивно ослабла. Ну, маленькая акула, он принял открытую стойку с алебардой на плечах. Ты волен напасть на меня откуда угодно. Не будь слишком самоуверенным. Демонический дух короля великой белой акулы призвал несколько водяных клинков и отправил их в Юньлун. Юньлун ухмыльнулся и щелкнул кончиком алебарды пальцем, заставив ледяное оружие сильно завибрировать. Землетрясение дракона затмения. Он махнул оружием в сторону приближающихся водяных лезвий. Хаэм, что случилось? Пространство. Кача. Король демонического духа великой белой акулы стал свидетелем того, как пространство перед ней исказилось и рассыпалось, как стекло. Бум. Мощное землетрясение, похожее на ударную волну, прокатилось по воздуху. Тени дракона затмения. Юньлун шагнул вперед, и его тень распалась на его копии. Король демонического духа великой белой акулы нахмурился, потому что она не могла понять, кто из Юньлуна настоящий. 9 экстремальных искусств дракона затмения – уникальное боевое искусство, разработанное Гуюиной специально для Юньлуна и служившее дополнением к его 9 вратам дракона, но не только это. Это называется экстремальным, потому что Юньлун должен строго манипулировать пространством, временем, законами света и тьмы одновременно в окружающем мире. Поскольку законы времени и пространства были не очень заметны невооруженным глазом, люди со слабыми органами чувств могли видеть только свет и тьму вокруг Юньлуна. Демонический дух короля большой белой акулы внезапно выпустил ярко-синий цвет из ее тела. В морской воде появилась женщина. Кажется, она на несколько сантиметров ниже Юньлун. Ее красивые серо-голубые волосы были широко рассыпаны, как текущая вода, и доходили до моря. Бывший дух зверя обладал блестящей парой серо-голубых глаз, дополнявших ее острое, но красивое лицо. Даже несмотря на то, что она не была такой красивой, как Биби Донг, Гуюина или Кагуя, демонический дух короля большой белой акулы обладал этим экзотическим очарованием. На ней был простой белый халат из акульей шкуры, который почему-то выглядел как шелк. Секунду они смотрели друг на друга и внезапно исчезли, оставив за собой след из водяных брызг. Бам! Юньлун поприветствовал короля большой белой акулы ударом по лицу. Она уклонилась в сторону и заставила морскую воду под ним сильно задрожать, в результате чего удар Юньлуна промахнулся. Тем не менее, его алебарда все еще достигала ее живота. Землетрясение. Драконьи глаза Юньлуна равнодушно сверкнули. «Ты ублюдок!» Она собиралась запустить еще один водяной клинок в Юньлуна. Крэк. Бум. Демонический дух короля большой белой акулы резко отскочил на несколько метров от ударной волны. Она стиснула зубы, потому что атака Юньлуна действительно заставила ее почувствовать небольшую боль. Юньлун быстро скользил вперед по морской воде, вокруг него было так много теней. Он взглянул на своих служанок, которые держались на расстоянии. «Хорошо», он слегка улыбнулся. «Хэймэм», Юньлун перевел взгляд на ледяную алебарду в своей руке и заметил несколько трещин. Он покачал головой, потому что без материального подкрепления или жадности обычное оружие не могло противостоять его силе. Даже ледяной алебарде Сюину, сделанной из ее абсолютного снега, не хватало прочности. Бам, бам, бам. Несколько больших белых акул демонического духа вырвались из моря и попытались укусить тело Юньлуна, но их зубы не смогли пробить его броню. Юньлун схватил ближайшую акулу за хвост и бросил дух зверя ее вожаку. Свист, бам, всплеск. Король демонического духа большой белой акулы остановил члена ее клана морской водой, приманкой из Юньлуна, чтобы отвлечь ее внимание. Юньлун появился перед ней и отвел кулак назад, чтобы набраться больше силы. Мышцы его руки сжались и выпустили угрожающую драконью ауру. Босс Эйси, который терпеливо наблюдал за действиями Юньлуна из храма морского бога, был потрясен его способностями. Ее рука слегка дрожала, и она пожалела, что он не может пройти второе испытание внутри. Наследник морского бога. Нет, Юньлун, докажи мне, что ты можешь пройти через это испытание. Если землетрясение Яцлипси-драгон смогло разрушить пространство ткани сильными ударными волнами, то следующая техника Юньлуна – это атака, которая проходит через любую защиту. Этого было достаточно, чтобы отправить любого врага в небытие, объединив четыре закона в одну точку. Юньлун оттолкнул его руку и запустил кулак в короля демонического духа большой белой акулы. Это не просто кулак. Это кулак, основанный на четырех разных законах и настоящей драконьей крови. Демонический дух короля большой белой акулы пошатнулся от страха, потому что инстинкт ее зверя подсказал ей оставаться в текущем положении, не двигаясь ни на дюйм. Она стала свидетелем иллюзии головы дракона, приближающейся к ней, но по какой-то причине почувствовала только дуновение ветерка. Удар Юньлуна прошел через ее левый бок и слегка задел уши, но ничего особенного не произошло. «Че, что ты делаешь?» Она посмотрела на Юньлуна, который стоял перед ней. Их лица были обращены друг к другу, и она, наконец, смогла ясно разглядеть внешность Юньлуна. «Дам». Когда король демонического духа Великой Белой Акулы внезапно был поражен красивым лицом Юньлун, все испуганно уставились на пейзаж позади нее. Все небо стало пустым, как будто оно было пустым, без единого проблеска света или тьмы. Атака Юньлуна уничтожила все на своем пути. Первоначально красивое голубое небо из-за этого потеряло свой цвет. 1. Неплохо, маленькая акула. Юньлун погладил женщину по голове перед собой. Он усмехнулся и продолжил. «Я еще поиграю с тобой позже. А сейчас мне нужно сначала кое-что закончить». Юньлун оглянулся и увидел, что его спутник тоже закончил со своими делами. Ему не нужно ничего говорить, потому что они заранее знают, каковы его инструкции. Юньлун направился к острову морского бога, за ним последовали его спутники, оставив после себя кучу поверженных акул. Они прибыли на берег острова морского бога, и на них упал яркий золотой свет. Вы завершили третье задание. Прорыв кольцевой блокады. Награда. 100 тысяч системных очков и нефрит бога дракона 1x. Юньлун проигнорировал системное уведомление, потому что ему нужно было собирать божественную энергию из этого золотого света, быстро накапливая ее в своем теле. Он вдыхал и выдыхал, используя смертный грех, обжорство, чтобы помочь себе. Через несколько минут Юньлун сидел на спокойной морской воде и беззвучно дышал. Его товарищи тоже остались в том же положении. Юньлун открыл глаза и увидел свою системную панель. Божественность. 12,69%. Он покачал головой, потому что божественная энергия, которую он мог приобрести, была ограничена его текущим уровнем. Он должен прорваться в царство духа Дула. Медленно, но верно, ха. Он прокомментировал это, глядя на небо. Семеро детей морского бога уставились на Юньлуна, как на таинственное существо. Он ненормальный, прошептал морской призрак Дула, представляя, как быстро Юньлун использует тени дракона затмения. Состояние скорости, когда ты сам превращаешься в череду осязаемых теней. Морская фантазия Дула закрыл глаза и добавил. Странно это говорить, но даже мое духовное чутье не смогло определить, какой из них настоящий. Морской дракон Дула похлопал его по плечу и ответил. Нет ничего странного в том, чтобы говорить, когда наш предмет неизвестен, не применяя к нему свои способности. Он нервно рассмеялся. Он все еще помнил давление драконьей линии Юньлуна на себя несколько мгновений назад. Его тело содрогалось от страха и ужаса, что было странно, потому что он был титулованным Дула. Морской дракон Дула не хочет этого признавать, но находиться рядом с драконьей аурой Юньлуна заставляло его чувствовать себя неуютно. По какой-то причине у него всегда возникает желание поклониться ему. Если бы Гу Юйна была здесь, она бы высмеяла морского дракона Дула и злобно прокомментировала, как он жалко сопротивлялся происхождению истинного дракона от Юньлуна. Помимо Гу Юйна и Золотого Короля Драконов, Юньлун наиболее близок к происхождению бога драконов. Однако ему нужно снова очистить свою драконью кровь, чтобы достичь божественной стадии. Юньлун нахмурился, потому что несколько контейнеров, наполненных живыми существами, быстро приближались к острову морского бога с юга. Он обвел взглядом окрестности и увидел боевые корабли, заполненные бронированными людьми. Системный поиск обнаружил несколько слабых и на этих линкорах. Они целились в остров морского бога, хозяин. Он услышал монотонный голос Ниа и кивнул, потому что увидел какую-то автоматическую ракетную установку, направленную на остров морского бога. Навыки Юньлуна были разблокированы, когда он закончил второе испытание морского бога, так что он, наконец, снова мог с легкостью использовать манипуляции с пространством. Босса прибыла на пляж острова морского бога и уставилась на линкоры с неприятным выражением на лице. «Похоже, вы не слышали моего последнего предупреждения, незваные гости», — равнодушно сказала она. «Динь, динь, динь, динь, динь». Несколько пушек были направлены на Босса. Босса подняла руку, и океан вокруг острова морского бога задрожал. Ее кольца духов медленно материализовались, и багровое сияние окутало весь остров. «Волны!» — скомандовала она, двигая своим посохом. Бум! Морская вода взмыла к небу и мгновенно уничтожила линкоры. Тем не менее, это не было целью злоумышленника. Маленький красный огонек пролетел мимо взметнувшейся морской воды и, пронзив пространство, врезался в шею Босса. Бам! Босса была ошеломлена и тихо кашлянула, заметив колье с красными камнями, обернутое вокруг ее шеи. «Запускаю управление спинномозговым нервом». Она собиралась уничтожить колье своей духовной энергией, но ее тело внезапно остановилось. По какой-то причине она не могла контролировать свое собственное тело, вызывая духовную связь. «Аркх!» Босса почувствовала, как ее мозг превратился в кашицу. Она начала терять сознание и уставилась на Юньлуна безнадежным взглядом. «Т.Т. Ю. Юн». Духовный и физический контроль достиг 90%. Босса неподвижно стояла на пляжном песке и бездумно смотрела вниз. «Жрица, ты в порядке?» – обеспокоенно спросил морской дракон Дула. Он подошел к Босса и увидел, что она направляет на него посох. «Не приближайся к ней!» – крикнул Юньлун с берега моря. Морской дракон Дула почувствовал, что его ударили ножом в живот, и закашлялся кровью. Бум! Его спустили на воду в городе морского конька, в нескольких километрах от пляжа. Остальные семеро детей морского бога с ужасом смотрели на свою жрицу. Глаза Босса безжизнены, в них нет ни капли жизни. Ее тело двигалось, как марионетка на ниточках. Юньлун прищелкнул языком и создал несколько теневых клонов, чтобы разобраться с оставшимися линкорами. Он телепортировался к Босса и крепко обхватил ее шею рукой. Бам! Босса нанес ответный удар, обрушив на Юньлуна мощную волну, утопив их обоих в океане. «Ня, сканируй». Юньлун проигнорировал давление. «Сканирование. Обнаружен камень бездны. Название товара. Неизвестно. Функция. Он может управлять чьим-то телом, захватывая его нервы и духовное море с помощью специальных наноиглы камня бездны. Камень бездны – это камень с мощной энергией разрушения разума из другого измерения. «Есть ли способ уничтожить его?» – спросил Юнь Лун, нахмурившись, потому что босс Эйси пытался его задушить. «Перегрузи ее духовное море своим. Есть большая вероятность, что она потеряет память. Кроме того, когда вы освободите босса Эйси от управляющего устройства, она может превратиться в калеку, потому что наноиглы должны подавить ее нерв. Я могу исправить это позже». Рот Юньлуна дернулся, потому что мягкая рука босса Эйси сжалась вокруг его шеи. «Прости, жрица», — прошептал он и поцеловал босса Эйси в губы. Тело босса Эйси дернулось, потому что духовное море Юньлуна столкнулось с ее собственным. Юньлун не останавливался и в основном использовал всю духовную силу, которой обладал. В процессе ему пришлось использовать вечный Мангекю Шаринган. Крэк. Камень бездны треснул и рассыпался, но Юньлун немедленно убрал осколки в свой инвентарь. Бам! Глубоководное давление обрушилось на них, и Юньлун сжал босса Эйси в своих объятиях, чтобы она не пострадала еще больше. На дне океана Юньлун и босса Эйси лежали с огромной силой на своих телах. Он создал вокруг них пространственные барьеры и посмотрел на босса Эйси странным взглядом. Глаза босса Эйси снова загорелись, но это было чем-то похоже на глаза Кагуи, когда она прибыла в этот мир. Босс Эйси демонстрирует пару невинных глаз, что делает ее похожей на незрелого ребенка. «Папа», — босс Эйси склонила голову на бок. Глава 290. Маленькая Сэйси и третья форма жадности. «Папа», — босс Эйси склонила голову на бок, как невинный ребенок. Юньлун уставился на нее потрясенным взглядом. «Не, сканирование. Эффект того, что все ваше духовное море пересилило ее духовное море, в результате чего большинство ее воспоминаний исчезло навсегда, до такой степени, что она была ребенком». Вечный Мангекю Шаринган Юньлуна дернулся, потому что он ничего не мог почувствовать в духовном море босса Эйси. «Это просто пустое пространство, заполненное лишь несколькими золотыми облаками и бескрайним синим океаном. Он пытался использовать небесного правителя, чтобы изменить, повернуть вспять ее духовное море, но это не сработает. Он не может закрасить почти чистый холст своей духовной силой, иначе его присутствие повлияло бы на босса Эйси». «Хэймэм», — Юньлун перевел взгляд в угол духовного моря босса Эйси и увидел плавающее голубое копье, тускло светящееся золотым блеском. «Морской бог», — торжественно прошептал он. «Я знал, что каждая жрица обладала воинственной душой морского бога, потому что они были его потомками, но босс Эйси кажется немного особенной». Юньлун попытался коснуться синего копья рукой и почувствовал внезапную связь с символом трезубца морского бога на своем лбу. Чувства, которые босс Эйси испытала за мгновение до того, как ее сознание исчезло из устройства, появились в сознании Юньлуна и заставили его криво улыбнуться. «Безнадежно, да», — прокомментировал он, увидев мерцающую золотую фигуру в синем копье. «Босс Эйси, даже в последний момент ты все еще хочешь дать отпор. Эта золотая фигурка — частичка сознания босса Эйси, которая отделилась до того, как она потеряла контроль над собой. Последняя ее попытка вернуть свое тело». Юньлун положил частичку сознания на ладони и успокоил ее своей чистой духовной энергией, на мгновение пробудив ее. «Юньлун», — сознание босса Эйси открыло ей глаза. «Как ты вошел в мое духовное море?» Она пристально посмотрела в глаза Юньлуна и вздохнула. «Неважно, думать, что враг застигнет меня врасплох. Честно говоря, это устройство пролетело сквозь космос», — прокомментировал Юньлун, качая головой. «У вас должно быть действительно высокое чутье, чтобы понять это». «Это понятно». Лицо босса Эйси посуровило, потому что комментарий Юньлуна заставил ее почувствовать себя странно. Она снова вздохнула и попыталась взять себя в руки, но не смогла даже пошевелить пальцем. «Хаэм», — она тут же нахмурилась. Юньлун остановил босса Эйси от того, чтобы она контролировала свое тело, и, естественно, заявил: «Ты не можешь двигать своим телом. Все, что находится ниже твоей шеи, теперь практически парализовано. Это был эффект удаления устройства». «Мое тело». Глаза босса Эйси расширились от шока. Юньлун улыбнулся и добавил: «Не волнуйся, я могу исцелить это. Нам нужно только медленно восстанавливать твое духовное море. Также, когда я помогал тебе, некоторые из твоих воспоминаний на самом деле были стерты навсегда». Сознание босса Эйси приоткрыло ее рот, но она ничего не смогла сказать, потому что некоторые слабые воспоминания не стоят ее жизни. «Все в порядке», — она спокойно ответила. Несмотря на то, что потеря драгоценных воспоминаний опечалила ее, это было ничто по сравнению с ее жизнью. Воспоминание о том, как она встретила его, будет забыто навсегда. Тан Чен, сознание Бо Сэйси закрыло ее глаза. «Ты в порядке?» – спросил Юнь Лун обеспокоенным тоном. Она кивнула и ответила. «Я в порядке. Давайте сначала восстановим мое духовное море. Как мой разум обусловлен снаружи?» Юнь Лун почему-то была озадачена ее вопросом, но Бо Сэйси внезапно получила часть последних воспоминаний, которые заставили ее рот открыться в благоговейном страхе. «Че как?» – пробормотала она и представила, как называет Юнь Луна папочкой, отчего ее лицо покраснело от стыда. 2. Они неловко смотрели друг на друга, из-за чего атмосфера стала застойной. Сознание Бо Сэйси помассировало ее лоб и прокомментировало. «Похоже, оставшиеся воспоминания в моем духовном море создали новое сознание, чтобы контролировать мое тело. Вероятно, это мое прошлое я, когда мне было 5 или 6 лет». Она снова перевела взгляд на Юнь Луна и сказала. «Я хочу, чтобы ты некоторое время заботился обо мне. Я, это нормально», она нервно добавила. Юнь Лун покачал головой и ответил. «Ты наблюдатель за моими испытаниями, поэтому я тоже постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь тебе. Похоже, теперь мы должны вернуться к реальности. Еще несколько линкоров прибыли к берегу моря Бога моря. Тогда я засну». Сознание Бо Сэйси закрыло ей глаза, потому что она не могла сделать ничего полезного, кроме восстановления своего духовного моря. Однако это была эгоистичная ложь, потому что она не заснет, чтобы восстановить свою духовность. Вместо этого Бо Сэйси только молча наблюдал за тем, что происходит во внешнем мире, изнутри. «Пожалуйста, сообщите мне позже, если вам понадобится помощь, хорошо?» — сказал Юнь Лун, исчезая из духовного моря Бо Сэйси. Сознание Бо Сэйси подняло ее взгляд к небу и прошептало. «Папа, как неловко, хотя это было не так уж плохо». Юнь Лун открыл глаза на реальный мир и увидел, что Бо Сэйси с любопытством смотрит на него. «Давай сначала вернемся, маленькая Сэйси». Он положил ее себе на спину и телепортировал их обратно на поверхность. Бум! Ракета была запущена по острову морского бога, и клон Юнь Луна вернул ее с помощью телепортации, в результате чего линкор уничтожил себя. Вау, фейерверк, глаза Бо Сэйси сверкнули. Хэймэм, клон обернулся и увидел оригинал с Бо Сэйси на спине. Что с ней случилось? Странно спросил он. Юнь Лун криво усмехнулся и ответил. Это долгая история. Как здесь обстоят дела? Клон отменил себя и вернулся с некоторыми воспоминаниями в Юнь Лун. Юнь Лун нахмурился, потому что линкор прибыл и вернулся, потому что их план провалился. Некоторые клоны допросили участника, который управлял линкорами, и обнаружили, что они были приманкой. Их целью была Бо Сэйси, жрица острова морского бога, ключ к наследию морского бога. Континент Солнца и Луны не до конца знал об истории мира Дуладалу, потому что ключом к разгадке был огромный морской космический саван, разумный предмет, оставленный морским богом. Космический саван бескрайнего моря – это не только необходимый предмет, оставленный морским богом, но и ядро морского бога, которое также было частью трезубца морского бога. Юнь Лун выбрал случайный камень из своего инвентаря и равнодушно прокомментировал. «Ну, кто-то плохо изучает историю». Он бросил камень с мощной силой и вызвал появление искры в воздухе, поразив беспилотник-невидимку в нескольких километрах от острова морского бога. Бум! Кагуя, используй запечатывающие решетки. Он прокомментировал это естественно. Кагуя, которая подошла к нему с берега моря, кивнула и достала свиток из своего пространственного кольца. Она слегка уколола палец и быстро провела им по свиткам, вызывая 6 лучей точек запечатывания. Остров морского бога быстро покрылся полупрозрачным барьером, наполненным нескончаемой природной энергией. Юнь Лун использовал небесные глаза и контролировал все в пределах 100-километровой территории. Он прикоснулся к морской воде и внедрил еще одну технику герметизации. Погребающий свет. Он применил закон тьмы к морской воде, так что любые живые существа, враждебные острову морского бога, легко ослепнут. Они не могли путешествовать под водой, потому что любой свет мгновенно ослепляет. «Нет, этого недостаточно», – прокомментировал Юнь Лун, создавая пространственные и временные барьеры вокруг острова морского бога. «Мы еще далеки от завершения». Он также применил закон света к небу, заставив остров морского бога исчезнуть из поля зрения любого наблюдателя. Кагуя подошел к Юнь Луну и спросил. «Ты в порядке?» «Да, я в порядке», — ответил Юнь Лун с улыбкой. Он указал пальцем на надутую Бо Сэйси и продолжил. Но это не так, так что ты можешь ее исцелить, папа. Маленькая Сэйси жаловалась, извиваясь, как червяк. Я в порядке, я могу передвигаться. Это, посмотри на это. Несмотря на то, что маленькая Сэйси обладала хорошо развитым телосложением Бо Сэйси, ее нынешние действия показали, насколько она незрелая. Юньлун легонько щелкнул маленькую Сэйси по лбу и увидел, как она хнычет от боли. Ой, маленькая Сэйси закрыла глаза. Она потерлась о спину Юньлуна и закричала. «Зачем ты это сделал, папа?» Рот Кагуи скривился от досады, когда он увидел нынешнего персонажа Бо Сэйси. Что-то случилось с ее головой. Она сомневалась, потому что раньше Бо Сэйси была такой достойной женщиной. Юньлун кивнул и все объяснил Кагуе, на мгновение лишив ее дара речи. «Это...» Кагуя хмуро посмотрел на Бо, но не на маленькую Сэйси. Юньлун рассмеялась из-за реакции Кагуи и доверила ей маленькую Сэйси. «Вот исцелися здесь», — сказал он спокойным тоном. Он погладил маленькую Сэйси по голове и добавил, «Будь хорошей девочкой, и я дам тебе награду». «Ао, Аки, папочка», — маленькая Сэйси ответила взволнованным тоном. Юньлун снова погладил ее и повернулся, получая все воспоминания своих теневых клонов. «Что за шутка?» Он посмотрел на юг. Маленькая Сэйси по-дилетански была обнята Кагуей в странной позе. Тем не менее, она все еще могла видеть выражение лица Юньлуна сзади, что заставило ее глаза расшириться, потому что теперь его лицо было совершенно другим. «Папа выглядит таким сердитым», — серьезно подумала она. Юньлун исчез со своего места и парил в небе с холодным выражением лица. «Дважды», — равнодушно прошептал он, — «жадность, иди сюда». Черный меч выплыл из пальца Юньлуна и вошел в его руку. «Бэ-босс», — нервно ответил жадность. Глаза Юньлуна засияли яростным красным блеском, и он увидел удаляющийся флот линкоров. В составе флота было обнаружено более 200 сотен человек. «Смертный грех, обжорство, вызванное твоей убийственной аурой, дело не в количестве. Речь идет о том, чтобы отправить сообщение». Он поднял жадность к небу и постепенно рубил медленным, но точным движением. Первый куплет «Убей». Красный огонек пролетел сквозь пустоту и приблизился к флоту линкоров. Когда последовал мощный удар, вся часть моря, казалось, была поглощена неизвестной силой, оставив глубокую дыру, наполненную сильным намерением убить. Люди на флоте не успели и глазом моргнуть, как их поглотила неизбежная смерть, но Юньлун не был таким уж хорошим человеком. Он добавил иллюзию для каждого человека на флоте, даруя им худшую смерть, которую они могли себе представить. Несмотря на то, что они были просто приманкой, чтобы заполучить Бо Сэйси, их миссия и лояльность были ясны с самого начала. «Смерть за твою преданность континенту Солнца и Луны». Он медленно закрыл глаза. Шквал уведомлений пришел из-за смертного греха. Эффекта обжорства. «Ты убил короля духов. Ты убил. Ты убил. Ты убил». Юньлун выслушивал каждое уведомление с бесстрастным выражением лица, потому что он ничего не чувствовал. По какой-то причине в его сердце не было такого понятия, как чувство вины. Они атаковали то, что было необходимо для его цели, так что они это заслужили. «Когда я успел стать таким человеком?» – спрашивал себя Юньлун. «Если бы Биби Донг была на месте Бо Сэйси, насколько я разозлюсь?» «Нет, этого не может быть». Он покачал головой. «Я вложил свой вечный Мангекью Шаринган в каждого, кто имеет значение на моей стороне. Вы достигли счетчика жадности. Открыта новая форма. Ну, ты получаешь новую форму». Юньлун немного повысил жадность. Черный меч ярко засиял зеленым цветом и медленно превратился в черную алебарду. Это 2-метровая алебарда с трехконечным наконечником, который имел форму головы монстра. На наконечнике копья есть глаза, имя, жадность. Третья форма, алебарда несущего ад, способность, звери обжорства, жадность, объясни. Он прокомментировал, на что Ига немедленно отреагировала. Сию минуту, босс, жадность приняла свой человеческий облик, эхим, звери обжорства. Это способность призывать все, что вы съели с помощью обжорства смертного греха, однако, не в их первоначальном виде. Пример тому, жадность подняла руку и призвала монстра. Это покрытый черным мехом лев со зловещей темной аурой и пронзительными красными глазами, похожий на тот, когда Юньлун использовал смертный грех, обжорство. Это случайный лев, которого ты убил много лет назад. Нет, сейчас ему подошло бы название красноглазый голодный лев. Юньлун нахмурился и прокомментировал. «Я вижу, что каждый зверь изменился в соответствии с прежними способностями». Жадность кивнула и добавила. «Они могут использовать свою прежнюю силу, которая была слабее сильнее в зависимости от вашей силы. У каждого зверя есть одно сходство. Они голодны. Вы также можете скормить этих зверей третьей форме и увеличить их силу атаки, представив это как модернизацию оружия и добавление к нему плюс один. Эта способность может накапливаться до 999. Она вернула зверя обжорство обратно и добавила: «Это хороший навык». Юньлун уставился на черноволосую девушку перед ним и ответил: «Да, однако я должен проверить его предел. Тогда увидимся снова, босс». Жадность улыбнулась и спрятала голову под ладонью Юньлуна. Юньлун наблюдал, как жадность снова превратилась в кольцо и медленно обвелась вокруг его пальца. Он создал 4 клонов, чтобы собрать больше информации во всех направлениях, и вернулся на остров Морского Бога. Юньлун приземлился на пляже острова Морского Бога и увидел, как маленькая Сэйси трется головой о колени Кагуи. «Мамочка, дай мне еще». Маленькая Сэйси открыла рот. «Вот». Кагуя улыбнулась и накормила маленькую Сэйси сладкими таблетками, которые Юньлун дал ей заранее. «А, с возвращением, Юньлун», добавила она, глядя на Юньлуна. «С возвращением, папочка». Маленькая Сэйси приподнялась и взволнованно замахала рукой. Что ж, ее тело исцелилось. Юньлун подошел к ним со вздохом поражения. «Я вернулся», он спокойно ответил. Глава 291. 8. Кольцо духа Юньлуна. Прошло несколько месяцев после внезапных нападений континента Солнца и Луны. Юньлуну наконец исполнилось 14 лет, и он испытал огромные изменения в своем теле. Это не было половым созреванием. Это трансформация, когда тело достигает предела и претерпевает качественные изменения. Юньлун прошел через эту фазу только один раз, когда он заплыл в ледяной и огненный колодец Иньян. Когда он употреблял чудодейственные лекарства и закалял свое тело в колодце, он приобрел уникальное телосложение, устойчивое к ядам, жаре и холоду. Это был такой невероятный опыт для Юньлуна, потому что в тот же день он также поцеловался с Цань Ринсюэ. На самой высокой ступени 9 небесных лестниц Юньлун спокойно медитировал, испытывая более 1000 тонн давления на свое тело. Обычно такое давление ни в малейшей степени не беспокоит Юньлуна. Однако, что, если Юньлун деактивировал все свои навыки физического воздействия, активен он или нет, и опустил свой лимит до самого низкого? Он даже деактивировал телосложение Верховного Короля Драконов, потому что хотел выжать каждую каплю своего необработанного потенциала. Маленькая Сэйси издалека заметила Юньлуна на коленях у Кагуи и с любопытством спросила. Папа улыбается. Разве это весело, получить травму от горы? Кагуя слегка покачала головой и ответила. Он сделал это не для развлечения. Это больше похоже на самосовершенствование, продолжила она. Юньлун, возможно, уловил какое-то просветление. Поскольку они не могли продолжать испытания Морского Бога, пока босс Эйси не исцелит свое духовное море, по крайней мере, до такой степени, что она сможет снова соединиться с духом Морского Бога и своим телом. Юньлун должен заполнить свое время несколькими видами исследования и строгими тренировками, включая общение со своими товарищами. Он может увеличить скорость их обучения в несколько раз с некоторой мотивацией и вознаграждением. Это было несколько манипулятивно со стороны Юньлуна, но он не может позволить своему спутнику быть застигнутым врасплох, как босс Эйси. «Еще», – прошептал Юньлун сам себе. Он чувствовал, как все его тело превратилось в пыль под давлением 9 небесных лестниц, а это значит, что каждый дюйм его мышц дергался от боли и агонии. Юньлун стиснул зубы и проигнорировал снобистскую боль во всем теле. «Давай один, дай мне еще», – добавил он, глядя вниз на лестницу. Крэк, кость Юньлуна треснула от сильного давления. «Да, вот так», – он усмехнулся, потому что это больше похоже на правду. Серия трескучих звуков, словно мелодия, донеслась до ушей Юньлуна. Юньлун сидел с изуродованным телом, но даже сломанного позвоночника было недостаточно, чтобы заставить его поклониться. Он открыл рот и подождал, пока Ниа поможет ему с таблетками для закаливания тела, сделанными из драгоценного лекарства и немного ядовитой крови. Тело Юньлуна находилось в бесконечном цикле разрушения и возрождения. Человек умрет, пережив четверть цикла, показывая, насколько страшна его воля выносить такие мучительные пытки. «Я чувствовал это два». Духовная энергия Юньлуна поднялась и рассеялась одновременно. Он еще не осознал этого, но прошло несколько недель с тех пор, как он начал это обучение. Фух, он медленно выдохнул и открыл глаза, увидев снег, падающий на остров Морского Бога. Ша-ша-ша-ша-ша. Крэк. Тело Юньлуна выпустило сильный обжигающий пар и растопило снег вокруг него. Его кожа была пепельного цвета и превратилась в пылинку, открывая новую кремовую кожу со слабым темно-малиновым блеском. Метаморфоза тела. Ты обрел тело небесного зверя. Вы обрели мастерство владения потусторонней аурой. Вы изучили ауру. Доминирование. Вы изучили ауру. Усиление. Вы изучили ауру. Наблюдение. Вы изучили ауру. Сенсорику повелителя зверей. Рука Юньлуна испустила темно-малиновую энергию и крепко сжала ее, заставив все его тело вспыхнуть аурой. Имя. Тело небесного зверя. Тип. Пассивный навык. Уникальное телосложение. Описание. Уникальное телосложение, рожденное в результате экстремальных тренировок с самообладанием, доводящих свое тело до предела. Эффект. Возникновение ауры. Он дышал спокойно и ощущал новую могучую энергию в своем теле. Это отличается от духовной энергии или духовной силы. Доминирование, усиление и наблюдение. Глаза Юньлуна засияли малиновым блеском. Он мог чувствовать, что аура больше похожа на саму грубую форму намерения. Доминирование – это способность подавлять волю врага с помощью ауры. Усиление – это способность усиливать себя или объект аурой. Наблюдение – это, как это подразумевает, способность наблюдать материальный или нематериальный мир с помощью ауры. Это похоже на хаки, Юньлун прокомментировал это, проверяя последний навык. Бум. Серебристые волосы Юньлуна потемнели, а его глаза приобрели звериный оттенок. Верхняя часть его тела постепенно покрывалась грубой серебристой шерстью. Чжу-чжу Цин и Чжу-чжу Юн, которые были в середине тренировки, внезапно вздрогнули от волнения. Как у кошек во время течки, их тела инстинктивно прижались к земле. Хозяин, кошачьи глаза Чжу-чжу Юня осмотрели 9 небесных лестниц. Юньлун. Тело Чжу-Чжу Цина задрожало от восторга из-за звериной ауры Юньлуна. Юньлун каким-то образом мог чувствовать намерения сестры Чжу издалека, не используя телепатию или кровную связь. Это было неожиданно, но они явно хотели спариться с ним. В отличие от того, когда Юньлун использовал драконью ауру или кровь, это грубое ощущение было более первобытным и находилось внутри их шипов. Он ухмыльнулся и отключил сенсор повелителя зверей, оставив обеих девушек-кошек тяжело дышать на своих тренировочных местах. «Сейчас неподходящее время», – прокомментировал Юньлун, качая головой. «Нам нужно больше энергии, прежде чем мы сможем сделать перерыв». Юньлун поднял свое тело с 999 ступеней и заметил, что у него голая задница без каких-либо нитей. Он щелкнул пальцем и создал одежду с помощью сокровищницы «Тысячи чудес», которая в основном была дубликатами его обычных нарядов. Короче говоря, на нем были облегающие черные брюки и серая рубашка с короткими рукавами, дополненная белой мантией Спирит Халл. Юньлун небрежно спустился вниз, и на него не повлияли лестницы девяти небес. Он радовался каждой частичке духовной энергии в этом месте, храня ее внутри красного кольца духа. Это кольцо духов, которое он получил после того, как пожрал души Сяву и Тансия. Он объединил три кольца духов в одно с разумным количеством системных очков, образовав более мощное кольцо. Имя. Неизвестно. Тип. Кольцо духа. Возраст культивирования. 969 000 лет. Описание. Кольцо духа содержало сущность мягкокосного кролика и силу еще двух редких духов зверей, эволюционирующих вместе с силой девяти небесных лестниц. Он посмотрел на слабые золотые метки на плавающем красном кольце духа и прошептал: «Я слишком пассивно поглощал энергию в этом месте. Ну, что я могу сделать? Я медитировал, наверное, несколько дней». Ответ. Это несколько недель. Юньлун остановился на 696 ступенях и спокойным взглядом уставился в заснеженное небо. «Морской бог, поскольку ты мой наставник, это нормально, что я могу воспользоваться твоим сокровищем, верно? В конце концов, ты заманил меня в ловушку своего плана». На лице Юньлуна появилась широкая улыбка. «Тогда для меня должно быть нормально использовать его для своих товаров». Верно, он озорно усмехнулся и использовал поток гармонии истинного святого дракона, инициируя духовную энергию в этом районе. Остров морского бога задрожал. Нет, весь океан задрожал. Остров морского бога – это сердце морей, и Юньлун воспользовался этим, собрав всю духовную энергию океана с помощью потока гармонии. Глаза Юньлуна вспыхнули от восторга, потому что на остров морского бога прибыло более 100 000 лет духовной энергии. Давай посмотрим. Он использовал поток гармонии, чтобы преобразовать эту сырую духовную энергию в кольцо Красного Духа. Возраст культивирования – 969-000 лет, 969-690, 970-000, 970-420. Возраст культивирования кольца Красного Духа стремительно рос, подскакивая со 100 лет до 1000 лет в секунду. Юньлун не мог поддерживать такое количество поглощения воровства слишком долго. Он должен остановиться, когда кольцо Красного Духа достигнет миллиона лет. Минута пролетела быстро, и Юньлун деактивировал поток гармонии, сидя на 696 ступенях. Он вызвал платок тысячи чудес и увидел, как красное кольцо духа меняет цвет. Мерцание золотого света начало разъедать красную часть кольца духа. Не, расчет. Он позвонил в свою систему. У вас есть 90% успеха в поглощении этого кольца духа, хозяин. Однако, пожалуйста, имейте в виду, что вы должны использовать смертный грех, обжорство и поток гармонии одновременно. 10% вероятность неудачи, основанная на неизвестном ментальном шоке, который вы испытаете при поглощении кольца духа. Вы готовы, ведущий? Тебе не обязательно спрашивать меня, ухмыльнулся Юньлун, засовывая кольцо духа в носовой платок тысячи чудес. Кача. Красное кольцо духа взорвалось и вновь появилось в небе в виде совершенно другого духовного тинга, сияющего ярким золотым светом. Хорошо, что я установил несколько барьеров вокруг острова морского бога, прокомментировал Юньлун, закрывая глаза. Никаких неприятностей. Он медитировал и вошел в стадию, похожую на транс. Белый мир предстал перед взором Юньлуна, и перед ним появилась седовласая леди. Она обладала взрослой внешностью Сяву, за вычетом ее личности. Красивое лицо без каких-либо эмоций и стройное тело с обильными достоинствами. Если здесь присутствует жадность, они будут выглядеть как сестры-близнецы с разным цветом волос и ростом. «Кто ты такой?» – монотонно спросила она. Юньлун пристально посмотрел на нее и ответил. «Твой владелец». «Мой владелец? Что это?» Седовласая леди нахмурилась, глядя на Юньлуна. «Юньлун». Он слегка вздохнул про себя и использовал свой вечный Мангекю Шаринган. «Каково твое последнее слово?» – спросил он, пытаясь схватить ее за лоб.